и наш добродушный народ должен был уложить свои пожитки и убираться из домов своих отцов, прочь из страны, где все они были вскормлены и вспоены, и где играли еще детьми. И кто же наследует им? Босоногие нищие. Королю Георгу остается только вздыхать о своей аренде. Он может обойтись и без нее и сократить свои потребности. Какое дело рыжему Колину? Его желание повредить Артшилу? Если он сможет унести пищу со стола моего вождя или отобрать последнюю игрушку из рук его детей, он отправится к себе домой, воспевая Гленур. «Дайте мне слово сказать», — вступился я. «Будьте уверены, что если податей собирают меньше, то значит правительство тоже в этом замешано. Это не вина Кэмпбелла, а правительство. И если бы завтра убили этого Кэмпбелла, какой был бы толк? На его место непременно назначат другого агента». «Ты славный малый в сражении», — сказал Алан. «Но в тебе, говорит, кровь вигов». Он был со мной довольно ласков, но в его презрительном тоне чувствовалось столько гнева, что я счел за лучшее переменить разговор. Я выразил свое удивление тому, что в то время, как горная Шотландия была наводнена войсками и охранялась как осажденная крепость, человек в его положении имел возможность ездить взад и вперед, не боясь ареста. «Это легче, чем ты думаешь», — сказал Алан. «Обнаженные склоны холмов — все равно, что сплошная дорога. Если в одном месте стоит караул, обходи другой стороной. Кроме того, сильно помогает вереск. И везде есть дружеские дома, хлевы и стога сена. Да кроме того, когда говорят, что страна покрыта солдатами, это не более как простая фраза. Солдат покрывает ровно столько места, сколько прикрывают подошвы его сапог. Однажды я удил рыбу в то время, как на противоположном склоне стоял часовой, и поймал прекрасную форель, а в другой раз сидел в кустах вереска в 6 шагах от другого солдата и по его свисту научился славной песенке. «Вот этой», — сказал он и просвистел мне мотив. «А кроме того», — продолжал он, — «теперь не так скверно, как было в 46-м году. Теперь горные страны умиротворены, как говорят красные мундиры. Не мудрено, если во всей стране от Кайнтера до мыса Ресса не осталось ни шпаги, ни ружья, кроме тех, которые осторожные люди запрятали в солому на крышах. Но мне хотелось бы знать, Дэвид, как долго это будет продолжаться? Можно подумать, что скоро конец, раз такие люди, как Артшилл, находятся в изгнании, а люди, подобные красной лисице, сидят, попивая вино, и угнетают бедных. Но трудно решить, что народ может выдержать, а чего нет. Иначе, почему это рыжий Колин разъезжает по моей бедной стране и не находится храброго малого, чтобы всадить в него пулю?» С этими словами Алан погрузился в задумчивость и долгое время сидел грустный и молчаливый. К характеристике моего друга прибавлю еще, что он был очень искусен в игре на всевозможных инструментах, но в особенности на флейте, что он был известным поэтом на своем родном наречии, прочел много книг, как французских, так и английских, был метким стрелком, хорошим рыболовом, отлично владел как кинжалом, так и шпагой. Его недостатки были сразу заметны, и я уже узнал их все. Худшим из них была ребяческая наклонность обижаться и набиваться на ссору. Со мной он сдерживался, помня о том, как мы вместе боролись в капитанской каюте. Но потому ли, что я хорошо защищался, или потому что я был свидетелем его собственной доблести, этого я не могу сказать. Вообще же, он очень любил храбрость в других, но более всего восхищался ею в Алане Брэке.